Он, Сайлос Дин, все-таки сидит здесь в качестве партнера христианнейшего короля и ставит свою печать и свою подпись под важнейшим договором своей страны и своего века. И он поставил печать и поставил подпись. И вот, пожалуйста, каждый может прочесть. Сайлос Дин. Наконец, размеренным шагом к столу направился Артур Ли. С угрюмым решительным видом он сел, словно проглотив аршин. Вильям Темпль хотел ему помочь, но Ли строго сказал: «Спасибо, господин Франклин, я справлюсь сам». Прошло немало времени, пока он поставил на 4 экземплярах свою печать, свое имя, свое звание и отразил двоякую роль, в которой он выступает. Он трудился основательно. Французы — скользкие союзники. Он им ни на йоту не доверял и хотел сделать, по крайней мере, все от него зависящее, чтобы отрезать им путь к уверткам. Его коллеги, вместо того, чтобы наблюдать, как полагалось бы, за процедурой подписания, болтают с французом, и, кажется, единственный, кто проявляет интерес к его деятельности, это хвостун и оболтус Вильям. Остальные не только не глядят на него, но даже мешают ему своей праздной, приглушенной болтовней. Против воли он прислушался к их разговору. «Вы прошли долгий путь, доктор Франклин», — говорил мосье Жерар. «Трудный путь прошли вы и ваши американцы, и я рад, что вы достигли цели и что этот документ, наконец, подписан». Франклин отвечал: «Не я добился этого документа, а победа при Саратоге». Подписываясь «Conseiller de droite», Артур Ли закусил губу из презрения к такой фальшивой скромности. Между тем мосье Жерар продолжал: «Нет-нет, доктор Франклин, если бы не ваша мудрая сдержанность, если бы не необычный такт, с которым вы провели разговор с королевой, нам никогда не удалось бы побудить нашего монарха санкционировать этот пакт». Артур Ли поставил черточку над «Т» особенно твердо и резко. Вечно эти французы связывают Америку с именем Франклина. Можно подумать, что этот старый распутник олицетворяет собой республику. Если уж кто-нибудь из американцев и может говорить от имени республики, то, конечно, только Ричард Генри, его брат Ричард Генри Ли, предложивший принять декларацию независимости. Даже эту счастливую минуту, когда он, Артур Ли, подписывает необходимый его стране договор, доктор гонорис кауза отравляет ему своей самонадеянностью, а французы своими превратными суждениями. Договоры были подписаны. Все молча глядели, как мосье Пешер обстоятельно и сосредоточенно прикладывает к документу большую королевскую печать. Жерар вручил Франклину оба текста, предназначавшиеся Конгрессу. Франклин небрежно передал их Вильяму Темплю. Артур Ли предпочел бы, чтобы эти безмерно ценные грамоты дали на хранение ему самому, но ничего нельзя было поделать, пришлось доверить их легкомысленному мальчишке. «Письмо», — напомнил он хриплым голосом. И так как остальные непонимающие на него поглядели, он пояснил: «Письмо относительно статей 12 и 13». Если бы он не напомнил, они, наверное, забыли бы о важнейшем письме. Затем эмиссары простились с мосье Жераром. В коридорах отеля «Лотрек» было многолюдно. Но едва американцы вышли из кабинета мосье Жерара, Сайлос Дин, не боясь обратить на себя внимание, пожал руку Франклина и долго ее не выпускал. «Великий день! Всемирно-исторический день!» — сказал он. «Благодарю вас, доктор Франклин! Вся Америка бесконечно вам обязана!» Он был заметно взволнован. На глазах у него были слезы. Такая фальшивая сентиментальность вызвала отвращение у Артура Ли, который почувствовал себя не в силах оставаться долей со своими коллегами. Он отклонил предложение Франклина воспользоваться его каретой и пошел пешком. Прежде всего Франклин отвез домой Сайлоса Дина. Потом, однако, он поехал не в Пасси, а к доктору Дюбуру. Он взял у Вильяма договоры и велел внуку его подождать.